а на своей так называемой личной жизни Дашка давно поставила крест. С юности в ее душе прочно поселилась уверенность, что счастья в любви ей все равно не видать. Не из тех она женщин, кому оно достается. Но не говорить же обо всем этом маме. Когда Андрей Анатольевич в очередной раз собрался в отпуск, ему сообщили, что Лена, с которой он привык общаться, уволилась, и теперь на ее месте работает Дарья Авдеева. Так они встретились вновь. Андрей, как обычно, сам не знал, чего он, собственно, хочет. И Даша старалась изо всех сил подобрать ему подходящий тур, чтобы не потерять хорошего клиента. Она энергично искала варианты, созванивалась с отелями и зарубежными партнерами, вела активную переписку с Шилаевым по электронной почте. Когда, наконец-то, сделавший выбор Андрей спросил по телефону, до какого времени она будет в офисе, поскольку он освободится сегодня только к 9, Даша заверила, что обязательно дождется его. И действительно... Ждала до половины десятого, когда он снова перезвонил ей. «Дарья, это Андрей Шилаев. Извините, я опаздываю. Знаете, тут в центре такие жуткие пробки. Вы уж не ждите меня сегодня, уже поздно, поезжайте домой. Встретимся как-нибудь в другой раз. Хотя обидно, конечно, я настроился. Раз настроились, то и не надо менять планов». Бодро ответила Даша. «Ничего страшного, приезжайте, как сможете. Я все равно здесь, и мне есть чем заняться». И он приехал уже почти в 11. И когда все документы были оформлены, вдруг внимательно посмотрел на нее. «А вы хоть обедали сегодня, Даша?» Ей тут же вспомнился давешний бумажный пакет с ланчбоксом. И она вдруг неожиданно для самой себя призналась. «Нет, если честно. Просто не успела, некогда было». «Так что ж мы тут сидим?» — воскликнул он. «Немедленно едем ужинать. Я и сам умираю с голоду». Следующие 2 часа они провели в одном из лучших ресторанов Москвы, и Даша чувствовала себя самой счастливой девушкой на свете. И еда тут была ни при чем. Все это время они общались, да так непринужденно, будто были знакомы и даже дружны много лет. Он рассказывал о себе, о детстве, о живописи, о своем бизнесе. Даше все было интересно, и она внимательно его слушала. Ее неподдельный интерес только подогревал Андрея, он увлекся и был в ударе. А потом вызвался отвезти ее домой. И когда его роскошная черная машина, что это была за марка, Даша не знала, она совсем не разбиралась в таких вещах, поняла только, что это очень крутая тачка, остановилась около ее подъезда, она собралась с духом и решилась предложить. «Может, зайдете на чашечку кофе?» Сказала и тут же прокляла себя самыми последними словами. «Какая ж она дура! Это ж надо было выдать такую банальность, такую пошлость, как в самых низкопробных дамских романчиках или, того хуже, в телевизионной рекламе. Неужто нельзя было сказать то же самое как-то пооригинальнее, поинтереснее? А можно было бы и вообще ничего не говорить. Как ей в голову могло прийти, что такой потрясающий мужчина согласится на ее предложение и захочет провести ночь с ней?» Заурядной дурнушкой. От стыда и раскаяния Даша готова была провалиться сквозь землю. Но Андрей, к ее удивлению, совсем не был шокирован ни предложением, ни примитивностью его формулировки. Он улыбнулся и сказал: «С удовольствием. Знаете, Даша, я очень люблю кофе. С ним у меня связано одно из лучших воспоминаний. Моя бабушка...» Это была чудесная сказочная ночь, самая лучшая ночь в ее жизни. Утром Андрей уехал, и, по правде говоря, У Даши не то что мысли не было о продолжении их романа, она и мечтать ни о чем подобном не смела, и потому чуть не умерла от счастья, когда по возвращении из поездки он позвонил ей и опять пригласил поужинать. С тех пор прошло больше 3 лет, но Дашино чувство к Андрею не ослабело, становилось лишь крепче. Она знала, что он женат, как это ни грустно, знала, что он не любит ее и никогда не полюбит, знала, что не пара она ему, кто она и кто он. Но Даша была к нему так привязана, что готова была мириться со всем. И новость, что он разводится с Кристиной и женится на какой-то красотке Акулине, восприняла спокойно, стоически. Все равно ей, хронической неудачнице, никогда не оказаться на месте этих счастливец. А коли так, одна супруга или другая, какая ей разница? Даша чувствовала себя скромной пастушкой, которой вдруг выпала судьба стать королевской фавориткой. Конечно, его величество снизошел до нее, но попасть во дворец бедной пейзанки и не светит. И вдруг все изменилось. Короля безжалостно свергли с трона. В результате интриг коварной королевы он лишился своего царства, стал нищим и вмиг оказался никому не нужен. Никому, кроме бедной верной пастушки. Лишь одна Даша готова была любить его не только победителем, но и побежденным. После банкротства Андрея она испытывала смешанные чувства. Нельзя сказать, что радовалась его разорению. Она видела, как мучительно тяжело переживает ее любимый падение, как он страдает, и всей душой сопереживала ему, изо всех сил старалась поддержать и помочь. Но с тех пор, как А.А. Шилаев перестал быть одним из самых богатых людей Москвы и сделался самым обычным безработным, в ее душе, может быть, впервые в жизни поселилась робкая надежда. Теперь его положение больше не стояло между ними непреодолимой преградой, и ничто не мешало им быть вместе. А деньги? Что деньги? Деньги — дело наживное. Они еще не старые, слава богу, здоровы, полны сил, на сносную жизнь себе заработают. Может быть, того уровня богатства, какой был у Андрея, им и не достичь, но разве в этом счастье? Счастье — это когда людям хорошо вместе, когда они дороги друг другу, когда есть любовь. А любовь у них есть, это совершенно точно. Пусть только с Дашиной стороны, но она так велика, что ее хватит на двоих. И даже на троих. Андрюша уже скоро 40, ему давно пора задуматься о ребенке, о наследнике. А что касается Даши, она мечтает о детях с тех пор, как подросли ее младшенькие. С такими мыслями Даша и отправилась в магазин, в большой супермаркет, где в чайном отделе продавали на развес хороший кофе. Сама она кофе почти не пила и дома раньше никогда не держала, но теперь научилась варить его, и, судя по отзывам Андрюши, который обожал кофе, научилась делать это совсем неплохо. Накупив всякой снеди, Даша вернулась домой, встала к плите, она пожарила курицу, настрогала 2 салата, и к приезду Андрея все было готово. То, как сегодня выглядел ее любимый, Дашу в первый момент даже порадовало. Конечно, видно было, что он все еще подавлен, и одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, пить он до сих пор не перестал. Похоже, все так же топит свое горе в виски. Но все-таки в его облике сейчас не было той беспросветной безнадеги, от которой совсем изболелось Дашино сердце. В глазах Андрея появилась некая задумчивость, и пару раз за вечер вспыхнули веселые искорки. Неужели он начал потихоньку выбираться из проклятой депрессии? Боясь поверить в такую радость, Даша, убирая посуду после ужина, осторожно завела разговор о будущем. Конечно, она понимает, как ему тяжело, однако кризис кризисом и разочарование разочарованиями. Но жизнь-то продолжается. Не надо падать духом. И надо что-то делать, начать зарабатывать. Что он надумал насчет устройства на работу? Конечно, сейчас очень трудный период, и найти что-то приличное крайне сложно. Но надо пытаться. Под лежачий камень вода не течет. А с его талантом, деловой хваткой у него все получится. Главное — начать. У нее, Даши, много знакомых и среди маминых пациентов, и из числа постоянных клиентов турагентства. Она может поговорить. — Слушай, Дашка, а чем это у тебя так воняет? — скривился вдруг Андрей посреди ее горячей тирады. Она принюхалась. — Воняет? — Странно. По-моему, все в порядке. Я ничего не чувствую, кроме запаха кофе. — Кофе? — неприятно удивился Андрей. — Ну да, кофе. Я только что сварила его для тебя, как ты любишь. — Для меня? Люблю? Он, казалось, был возмущен. — А зачем? — Но ты же любишь кофе? — ничего не понимая, растерянно пробормотала она. — Дашка, ты что, с ума сошла? Я кофе терпеть не могу. Меня всю жизнь от одного его запаха тошнит. Ты что, забыла?